Уже который год больше всех людей на свете она ненавидела Мерсера. Это не новость. Он всегда обладал уникальным талантом доводить ее до остервенения. Его профессорское самодовольство, его антикварный гон, а больше всего его исходное убеждение, глубоко неверное, будто он понимает ее. Он знал Мэй фрагментами, которые нравились ему, не раздражали, и он внушал себе, что это и есть ее подлинная личность, ее суть. Да что он понимал? Но она ехала назад, и с каждой мили ей легчало. С каждой мили, что разделяло ее и это жирное чудище. При воспоминании о том, что когда-то она с ним спала, ее физически тошнило. В нее что, какой-то контуженный демон вселился? Видимо, те 3 года ее телом владела некая ужасная слепая сила, не позволявшая ей разглядеть его низость. Он ведь и тогда был жирным. Что это за человек такой, если он жирный даже в школе? И он попрекает меня тем, что я сижу за столом при его 40 фунтах лишнего веса. Совсем с дуба рухнул. Она с ним больше не разговаривает. Поняв это, она утешилась. Теплой волной накатило облегчение. Она больше с ним не разговаривает, ни слова ему не напишет. Потребует, чтобы родители прервали с ним отношения, и люстру его сломает. Подстроит так, что вот это нечаянно вышло. Может, инсценирует кражу со взломом. Вообразив, как изгоняет жирного болвана из своей жизни, Мэй расхохоталась. Этот уродливый, потливый лось в ее мире больше ни словечка не проронит. Она увидела вывеску «Дебютный выход», и внутри ничего не шевельнулось. Она миновала ворота и ничего не почувствовала, но затем съехала с шоссе и вернулась к пляжу. Почти 10 вечера, прокат давно закрыт. Что она тут забыла? Нет. Это не потому, что придурок Мерсер спрашивал, выходит или не выходит она наружу. Она только посмотрит, открыта ли. Она знает, что закрыто. Но, может, Мэрион на месте? Может, она разрешит Мэй на полчасика выйти в залив? Мэрион ведь живет рядом, в трейлере. Вдруг Мэй застанет ее на улице и выпросит каяк. Мэй припарковалась, заглянула во двор, через ограду и никого не увидела, только ветхую будку проката, ряды каяков и падлбордов. Постояла, надеясь разглядеть силуэт Мэрион в трейлере. Увы, свет внутри тусклый, розоватый, в трейлере никого. Мэй вышла на крошечный пляж и постояла, глядя, как лунный свет рябит на недвижной глади залива. Села. Торчать здесь смысла нет, но домой не хотелось. В голове сплошной Мерсер, гигантская младенческая рожа. И все то, что он наговорил сегодня вечером, и каждый вечер говорил. «В последний раз я пыталась ему хоть как-то помочь», — уверенно сказала себе Мэй. «Он ее прошлое, вообще прошлое, антиквариат, скучный безжизненный объект, который можно забыть на чердаке». Она встала, подумала, что надо бы вернуться и поработать над своим интегра, и тут увидела нечто странное. У дальней стены ограды, снаружи, шатко накренившись, стояло что-то крупное, то ли каяк, то ли падлборд. Мэй кинулась туда. «Каяк!» — разглядела она, прислонился к ограде с внешней стороны, рядом весло. Непонятно, чего это он так стоит. Она никогда не видела, чтобы каяки ставились вертикально. Мэрион наверняка не одобрит. Видимо, кто-то вернул каяк после закрытия и подтащил поближе к Эллингу. Других объяснений Мэй не находила. Надо бы хоть положить его на землю. Нехорошо, если ночью упадет сам. Так Мэй и сделала. Осторожно опустила каяк на песок. Сама удивилась, до чего он легкий. Тут ее посетила идея. До воды всего 30 ярдов. Она запросто его доволочет. Это воровство, одолжить каяк, который уже кто-то одолжил. Она же не через забор его тащит, она просто тянет время, которое уже кто-то растянул. Она вернется через пару часов, никто ничего не заметит. Мэй сунула весло в каяк и проволокла его несколько футов, примериваясь к ощущениям. Так воровство или нет? Если бы Мэрион узнала, она бы, конечно, поняла. Мэрион — вольная душа, а не зануда в клетке. Пожалуй, она из тех, кто на месте Мэй поступил бы так же. Ответственности Мэрион не обрадуется, но, с другой стороны, какая ответственность? Как привлечь Мэрион к ответственности, если каяк взяли без ее ведома? Мэй уже выбралась на берег. Нос каяка сунулся в воду. И тогда, почувствовав, как колышется вода под каяком, как течение вырывает каяк у нее из рук, манит на простор, Мэй поняла, что пойдет до конца. Одна беда — придется выйти без спасжилета. Предыдущий каякер перебросил его через ограду, но вода спокойна, если держаться поближе к берегу, Мэй ничего не грозит. Впрочем, помчавшись по воде, почувствовав плотное стекло залива внизу, она решила, что на мелководье не останется. Этой ночью она доберется до Синего острова. Ангельский остров — это попроще. Туда все постоянно мотались, но Синий остров странен, иззубрен, вечно безлюден. Мэй улыбнулась, вообразив себя на Синем острове, заулыбалась шире, представив Мерсера, и, как удивленно, вытянется его самодовольное лицо. Мерсер слишком жирный, в каяк не поместится и чересчур ленив. Даже с пристани не слезет. Этому человеку скоро тридцатник, а он мастерит роговые люстры и читает нотации о выборе жизненного пути ей, ей, сотруднице сферы. Да он издевается. А Мэй, одна из Т2К, быстро восходит по карьерной лестнице, и к тому же она храбрая, способна выйти ночью на каяке в черные воды залива, исследовать остров, который Мерсер увидит разве что в телескоп, сидя на своей попе толще мешка картошки и обмазывая серебряной краской звериные органы. Курс ее был проложен без всякой логики. Она понятия не имела, каковы течения в глубине залива и мудро ли близко подбираться к танкерам, что ходили неподалеку, особенно если учесть, что в темноте они ее не разглядят. И, может, когда она попадет на остров или в его окрестности, зыбь не позволит ей вернуться, но ее толкала вперед внутренняя сила, мощная, рефлекторная, как сон. И Мэй знала, что не сдастся, пока не доберется до Синего острова или пока ее не остановят. Если не поднимется ветер и не взволнуется вода, Мэй доберется. Гребя за яхтой пирсы, она глянула на юг, сощурилась, отыскивая баржу, где живут мужчина и женщина. Но далекие силуэты расплывались, да и вряд ли там в такую познату горит свет. Держась курса, стремительно разрезая воду, Мэй устремилась за яхты на якорях в круглое брюхо залива. За спиной раздался всплеск. Мэй обернулась и в каких-то 15 футах разглядела черную тюленью голову. Подождала, пока тюлень нырнет, но он не нырял. Разглядывал ее. Она отвернулась и погребла к острову, а тюлень поплыл следом, словно тоже хотел посмотреть. Может, он доплывет с ней до места или направляется к скалам поблизости от острова, проезжая в вышине по мосту? Мэй не раз видела, как тюлени там загорают. Но когда она снова обернулась, зверь исчез. Вода не волновалась, хотя Мэй уже далеко заплыла. Там, где обычно качала, где воду трепал океанский ветер, сегодня залив хранил невозмутимость, и каяк летел дальше. Через 20 минут Мэй была на полпути к острову, так, во всяком случае, ей казалось. Расстояние толком не оценишь, особенно ночью, однако остров на глазах рос, проступили очертания скал, которые она раньше не замечала. на вершине что-то вспыхнуло, засеребрилось отражением луны на черном прибрежном песке, явные обломки окна. Вдалеке в устье золотых ворот загудел туманный горн. Всего несколько миль, а туман там, наверное, густой. Хотя здесь ночь ясна, луна ослепительна и почти полна. Луна диковинно блистала на воде так ярко, что Мэй щурилась. Подумала про скалы возле острова, где видела тюленей и морских львов. Застанет она зверей, или они, завидев ее, сбегут? Налетел ветер с запада, тихоокеанский ветер, что перемахнул через холмы, и минутку Мэй просидела неподвижно, прикидывая скорость. Если ветер усилится, придется поворачивать назад. До острова теперь ближе, чем до берега, но если закачает, опасность будет чересчур велика. Одна, без спас-жилета, на каяке. Но также внезапно ветер стих. Громкое ворчание привлекло ее внимание к северу. Приближалось судно, какой-то буксир. На крыше рубки Мэй разглядела огни, белый и красный. Патруль, береговая охрана, скорее всего. И они близко, вполне могут ее разглядеть. Если сидеть и дальше, силуэт мигом ее выдаст. Она растянулась по каяку, надеясь, что если они и заметят очертания, решат, что это скала, бревно, тюлень или просто широкая черная рябь прошла по серебристому блеску. Мотор ревел громче. Мэй ждала, что с минуты на минуту ее зальет ослепительным сиянием. Но вскоре судно прошло мимо, и Мэй осталась незамеченной. Последний рывок к острову оказался так скор, что Мэй усомнилась в своем глазомере. Совсем недавно была на полпути, а уже мчится к островному пляжу, словно под мощным попутным ветром. Она соскочила с носа, и ее объяла белая ледяная вода. Мэй торопливо оттащила каяк на берег, целиком выволокла из воды на песок, уложила параллельно берегу и подперла крупными камнями по бокам, вспомнив, как однажды стремительный прилив чуть не унес каяк в залив. Выпрямилась, тяжело дыша, силачка, великанша. Как это странно очутиться здесь, поблизости мост. Переезжая его, она видела этот остров 100 раз и ни единожды не замечала здесь ни души, ни человека, ни зверя. Никто не смел или никто не интересовался. Откуда в ней такое любопытство? Пожалуй, попасть сюда вот так — единственный или, по крайней мере, лучший способ. Мэрион ее бы не отпустила слишком далеко, послала бы за ней моторку, найти, вернуть. И, кажется, береговая охрана обычно не рекомендует сюда приплывать. Может, остров — частная собственность? Все эти вопросы и тревоги сейчас не имели значения. Темно, никто не видит Мэй, никто не узнает, что она здесь была, а она запомнит. Она обошла остров по периметру. С юга он был опоясан пляжем, который затем уступал место голому утесу. Мэй задрала голову, не нашла за что уцепиться, а внизу пенился прибой, и она вернулась. Склон был неровный и скалистый, берег ничем не примечательный. Нашлась толстая полоса водорослей, усеянная крабьими раковинами и мусором, и Мэй причесала ее пальцами. Под луной водоросли фосфорисцировали. Мэй такое уже видела, они радужно переливались, точно светились изнутри. На миг почудилось, будто она стоит у водоема над самой луне. Все вокруг окрашено странной гаммой. Все зеленое казалось серым, все синее серебрилось. Все, что представало взору, она видела впервые. И, едва подумав об этом, краем глаза заметила падающую звезду над океаном. Прежде она видела падающую звезду лишь однажды, и не была уверена, видит ли сейчас то же самое. Дуга света скрылась за черными холмами. Но что еще это может быть? Мэй посидела на пляже, глядя туда, где падала звезда, словно ждала другую, словно одна звезда предвещала звездный дождь. Но она понимала, что оттягивает то, чего больше всего хотела. Чем тут же и занялась. Полезла на невысокий пик этой островной скалы. Тропинки не было, и Мэй возрадовалась. Никто или почти никто здесь до нее не бывал. Она взбиралась, цепляясь за траву и корни, упираясь ногами в скальные обнажения. Раз остановилась, отыскав большую нору, почти круглую, почти правильную, прямо в склоне. Наверняка звериный дом, но Мэй не знала, чей. Вообразила норы кроликов и лис, змей, кротов, мышей. Все они равновозможны здесь и невозможны. А затем полезла дальше, выше, выше. Оказалось несложно. Спустя несколько минут добралась до вершины к одинокой сосне, немногим выше самой Мэй. Постояла рядом, держась за шершавый ствол, огляделась. Увидела крошечные белые окошечки города в далекой дали. Посмотрела, как приземистый танкер тащит в океане целое созвездие красных огней. Внезапно почудилось, что пляж внизу очень далек, и желудок совершил сальто-мортале. Мэй поглядела на восток. Теперь ей видны были тюленьи скалы, где спались десяток тюленей. Она посмотрела на мост. Не золотые ворота, а тот, что поменьше, с текучим белым потоком машин, сплошным даже в полночь. Интересно, видит ли кто ее человеческий силуэт на фоне серебристого залива? Фрэнсис однажды признался, мол, он и не знал, что под мостом есть остров. Большинство водителей и их пассажиров на нее и не взглянут, понятия не имеют, что она живет на свете. Затем, еще цепляясь за костистый сосновый ствол, она заметила гнездо в кроне. Прикоснуться к нему не посмела, знала, что нарушит баланс его запахов, его конструкции, но ужасно хотелось посмотреть, что внутри. Она взобралась на камень, надеясь оказаться выше гнезда, но не дотянулась, ничего не видно. А может, снять и посмотреть? На секундочку. Можно ведь, а потом она поставит гнездо назад? Нет. Ей хватало ума понять, что нельзя. Если снимет, погубит то, что внутри. Она посидела лицом к югу, где виднелись огни, мосты, черные пустые холмы, отделявшие залив от океана. Ей говорили, что несколько миллионов лет назад все это было под водой. Все эти мысы и острова были так глубоко, что едва ли сошли бы задонные гряды. За серебристым заливом она разглядела двух птиц, каких-то цапель, что низко парили, направляясь на север, и она посидела еще, и мысли ее пустели. Она думала о лисах, что, вероятно, копошатся под нею в скале, о крабах, что прячутся под камнями на берегу, о людях в автомобилях, что мчатся в вышине, о мужчинах и женщинах на буксирах и танкерах, о людях, что прибывают в порты, покидают порты, вздыхают, все уже повидав. Она угадывала все то, что, наверное, жило, стремилось куда-то или бесцельно дрейфовало вокруг под водяной толщей, но особо не вдумывалась. Достаточно сознавать миллионы возможных вариаций и утешаться, зная, что она не может узнать и никогда не узнает почти ничего.